Часть 11. Мой второй день в новой школе. Всю ночь я ворочалась и охала, мысли не давали заснуть, а ближе к утру чуть было не решила прогулять, притворившись больной. Но передумала. Всё-таки чета Хакобе – хорошие люди. Нельзя разыгрывать перед ними такой спектакль. Я поставила себе задачу солгать им, что в школе было весело и что на новом месте у меня всё будет хорошо. Но когда дошла до последнего слова, почему-то стушевалась. Думаю, они просто-напросто притворились, что поверили в очевидную детскую ложь и позволили себе обмануть, поскольку не хотели меня ранить. Но это не имеет никакого значения. Сегодня только второй день в новой школе. Поэтому нельзя запираться от мира и симулировать болезнь, ведь это покажет, что жизнь в Наэцу ничему меня не научила, и что я так и не выросла, правильно? Уже поздно что-либо менять. В глазах одноклассников я иной не стану, однако никак не могу смириться, когда представляю, что Арараги думает обо мне, мол, она никогда не изменится. Так что я сжала волю в кулак, переоделась в школьную форму и пошла в старшую школу Сиси Курасаки. Может, когда войду в класс, события вчерашнего дня окажутся сном? Да не бывать этому! Плыть по течению и полагаться на волю случая. Кажется, так поступает Арараги Кайоми. Причём не мой воображаемый, а настоящий. Было бы чудесно действовать по-своему, не думая о том, как бы он поступил. Или даже думая об этом, просто быть способной принимать решения. Если бы этот мужчина был кем-то другим, а не Арараги Кайоми, я бы хотела взять его за образец для подражания и поучиться у него жизни. Может, попробовать хотя бы сегодня утром вести себя как он? Я не знала, радоваться ли своему решению, вернее, стоит ли вообще радоваться, потому как, что бы я ни решила, мои действия приводят только к новым несчастьям. Когда я с трудом добралась до класса, то обнаружила, что дилемма о том, кому присоединиться, Кьюругасе Амико или Судзубаяси Лили, никуда не исчезла. «Ну же, давай, определись!» Время поджимало. Но выбирать из двух красавиц не пришлось. Меня немного смущает, что я вдруг стала такой популярной среди девушек, однако причина, почему столь противный человек, то есть я, смог отделаться от трудного решения, заключается вовсе не в том, что в последний момент мне в голову пришёл великолепный план. Что бы я ни делала, какие бы ошибки ни совершала, моя жизнь не меняется. Как будто и не мне принадлежит вовсе, если можно так выразиться. В общем, изменилась обстановка. Да-да, не я, а обстановка. Или лучше сказать, условия. Изначально я упрямилась делать выборы и бродила по коридорам, притворившись, будто знакомлюсь со школой. Но потом, когда еле-еле успела забежать в класс перед первым предупредительным звонком на урок, увидела, что Юругасе Амико, в отличие от Судзубаяси Лили, в кабинете не было. Она не явилась на занятия. Не явилась? Нет, не верю. Вчера она выглядела не в меру здоровой и бодрой, когда я пыталась подступиться к ней, чтобы поговорить. Притворилась больной? Пошла по пути, от которого отказалась я? Но зачем Юругасе Амико симулировать? Я понимаю, если бы сама осталась дома после того, как в первый день в новой школе вляпалась в историю с двумя одноклассницами и меня поставили перед выбором. Но почему Юругасе Амико сегодня не пришла? Избегает моего навязчивого общества? Если это правда, тогда я в шоке. Впрочем, не стану утверждать, что вчера на крыше после занятий мы разрешили наш конфликт. Но перемирие-то хотя бы заключили? К тому же сомневаюсь, что Юругасе Амико видит во мне настолько серьёзную угрозу, что сегодня решила прогулять. Наверное, она не пришла в класс не просто так. Скорее пытается выманить меня отсюда и где-то подловить. Хотя я дошла до такой гипотезы только потому, что плохо представляю, какая она на самом деле. Как бы там ни было, одна из сторон просто не явилась к выборам. Хотя меня и поставили перед фактом, что выбрать я должна. Да, знаю, что с таким характером только создаю себе новые, самые немыслимые проблемы, но сколько бы бед я ни принесла, всё равно не стану выбирать то, чего нет. Я не могу это выбрать. Много раз у меня из-под ног выбивали почву, иногда я делала так сама себе, но даже мне не под силу встать туда, где никакой почвы нет. Раз уж всё так обернулось, Остается только вступить во фракцию Судзубаяси Лили. Собственно говоря, это скорее фракция всех, кроме Юругасы Амика. Будучи в замешательстве из-за немыслимого развития событий, я села за парту и услышала знакомый голос. «Салют, новичок! Чё-то ты сегодня не шастаешь ни за кем, а?» Он был полон сарказма, однако в этом приветствии я не почувствовала никакой враждебности. Поздоровалась со мной, как я и думала, Судзубаяси Лили. Не зная, что и сказать, я благодарно улыбнулась в ответ, и губы мои изогнулись в невесть что, отчего общее выражение совершенно не шло моему лицу. Вот так и начался второй день для новой меня.